Прошла еще одна декада. Кроул научилась обманывать людей Стоуна и изредка виделась с Олесем. Однако в отношениях влюбленных произошли существенные перемены, исчезла легкость и былая свобода. Оба понимали, что находятся под постоянным наблюдением. Над ними нависла серьезная опасность. Они перекидывались парой фраз, украдкой целовались и тотчас расходились в разные стороны. Аланку интересовал еще один немаловажный вопрос. Кто сообщил Стилу о Храброве? Поначалу Олесь грешила на Возана. Командующего всегда раздражало присутствие советника на Оливии. Но вскоре девушка поняла, что полковник не настолько мелочен. Он солдат, и интриги не его стезя. Кроул попыталась обнаружить мерзавца и вскоре заметила следившего за ней темноволосого мужчину. Им оказался журналист из дешевого издания по фамилии Блаун. Что он здесь делает? Ответ напрашивался сам собой. Ждет скандала. Имея доступ к любой информации, распутать клубок не составило большого труда. Жост являлся старым знакомым полковником Моррисона. Вот когда Олесь вспомнила о репутации Клея, о его переводе на планету и совершенно ненужной должности. Как же она была наивна и слепа. Разве можно так расслабляться? Эта история – настоящий клад для проходимцев разного рода. Теперь Кроул знала имя подлеца, сунувшего нос не в свое дело. В голове девушки зрел план мести. К сожалению, осуществить его она не успела. Вместе с очередным транспортом курьер секретной почты привез Олесь срочный вызов на ученый совет. От нее требовался подробный доклад о проведенной работе. В этом не было ничего удивительного, но девушка сразу почувствовала вмешательство жениха. Слишком жестким и категоричным оказался приказ. Он не предусматривал никаких отсрочек. Итак, Стоуну необходимо хотя бы на время избавиться от Кроу. Тогда Стил провернет здесь любую операцию. Понимая, что Олесю грозит смертельная опасность, Аланка немедленно бросилась в лагерь наемников. Наплевать на слежку, на Моррисона, на Блауна, Храброва нужно предупредить любой ценой. Возле первых бараков ее встретили Дойл и Родригес. Даже не поздоровавшись, Олесь крикнула им на ходу: «Задержите хвоста!» Воины не совсем поняли, что происходит, но Кроул они хорошо знали и приказ выполнили. Ни шлон, ни репортер в расположение землян не попали. Оба пытались возмущаться, угрожали, но стальные клинки наемников быстро сбивают спесь с наглецов. Связываться с дикарями аланцы не решились. Между тем, девушка быстро преодолела 200 метров и добежала до знакомого строения. Олесь находился в комнате. К удивлению Олесь, он изучал астрономию, правила управления кораблем и космическую навигацию. В положении раба-наемника такой интерес по меньшей мере странен. «Хватит читать всякую чепуху!» — взволнованно воскликнула Кроул. «Ну, почему же?» — улыбнулся землянин. «Весьма полезная информация. Я теперь знаю, что Алан вовсе не великая звездная цивилизация. Вы контролируете лишь 6 крошечных систем. Даже здесь, у Сириуса, планета Маора не подчиняется великому координатору. В масштабах галактики жалкий, ничтожный мирок. Древняя Тоскона обладала куда более сильным флотом». «Сейчас не имеет ни малейшего значения», — выдохнула Аланка, садясь на кровать Храброва. «Через 7 часов я улетаю на Алан». «Как?» — удивленно произнес Русич. «Позаботился мой жених Стоун. Меня вызывают на ученый совет. Это не проблема. Информации и выводов я накопила достаточно», — пояснила Олесь. «Но из-за бюрократических проволочек придется пробыть в столице минимум 2 декады. Боюсь, Стил готовит какую-то провокацию. Он мастер на подобные вещи. Его учили избавляться от неблагонадежных людей». «Не волнуйся», — успокоил ее Олесь. «Мы сможем за себя постоять. Не с такими мерзавцами сталкивались. Гораздо страшнее то, что я не увижу тебя почти месяц. Вот это действительно наказание». «Я тоже буду скучать», — с грустью сказала Аланка. «В самом деле?» Лукаво спросил Русич, опускаясь на колени перед возлюбленной. Он поцеловал ее руки, глядя девушке прямо в глаза. Кроул провела ладонью по жестким густым волосам Русича. Сомнения давно остались в прошлом. Она действительно любит этого варвара. Жестокая ирония судьбы. Дочь посвященного и воин с дикой планеты. Впрочем, Олис ни о чем не жалела. Несколько минут, проведенные вместе с Олисом, приносили ей гораздо больше радости, чем все балы Фланкии. Аланка никогда раньше не испытывала подобного трепета и блаженства. Мир вокруг них словно переставал существовать. Как оказывается, мало требуется человеку для счастья. Увы, время Олиса истекло. Взглянув на часы, девушка тяжело вздохнула, отстранилась от Русича и встала с постели. Поправив одежду, Кроул поцеловала Храброва на прощание и с надеждой в голосе вымолвила: «Береги себя». «Не волнуйся, все будет хорошо», — кивнул головой землянин. «Вот еще что», — вдруг вспомнила Олис. «Следующее наступление на Морсвилл произойдет в районе сектора Гетер. Так решил Возен и одобрила комиссия». «Это точно?» — взволнованно переспросил Олис. «Ты меня недооцениваешь?» — обиделась Аланка. — Разглашаю, можно сказать, самые секретные сведения. — Спасибо, — поблагодарил наемник. Через несколько часов космический челнок стартовал с базы и быстро исчез в сине-зеленом небе Тосконы. Стоя возле барака, Храбров молча смотрел, как уменьшается черная точка на горизонте. К Русичу подошел Аята и сочувственно произнес. — Улетела? — Да. — ответил Олис. — Ее срочно вызвали на ученый совет Алана. Но это лишь предлог, чтобы убрать Кроул с планеты. Сон оказался верен. Нас ждут большие неприятности. Скоро состоится новое вторжение. — Ну и что? — усмехнулся японец. — Еще одно кровопролитное сражение. Командующему не терпится прорваться в город. — Верно лишь отчасти, — возразил Храбров. Но теперь атака на Морсвилл намечена в зоне Гетер. «Не может быть!» — воскликнул Тина. «Это провокация!» «Нет, информация абсолютно точная. Олис лично участвовала в работе комиссии и имеет доступ к стратегическим планам штаба корпуса. Мы оказались между молотом и наковальней. Отказаться от выполнения приказа — верная смерть. Предавать Тиун и ее воительниц тоже не хочется. Слишком много было потрачено времени и сил для налаживания нормальных отношений с оливийцами. Нарушать договор бесчестно, — сказал Олис. Да, — задумчиво протянул самурай, усаживаясь на песок. Ситуация неприятная. Кое-кто из аланцев только и ждет случая, чтобы обвинить землян в измене и прикончить. Кажется, они нашли решение сложной проблемы. «Ты как хочешь, а я Гетер убивать не собираюсь. Они красивые, сильные женщины, пусть и мутантки. С ними можно ладить и жить в мире. Если мы выполним распоряжение Возена, навсегда исчезнет самобытная уникальная раса». «Демагогия», — остановил друга Храбров. «Что ты предлагаешь?» «Не знаю», — отрицательно покачал головой Аята. «Надо посоветоваться с остальными». Тем же вечером в комнате Олиса собралась почти большая группа наемников. Это были люди, близкие по духу Русичу и его товарищам. Воины ненавидели свое подневольное положение. Ради обретения свободы они готовы на самые отчаянные шаги. Их решимость разорвать цепи рабства резко возросла после поражения в Морсвилле. Аланцы продемонстрировали абсолютное неумение воевать. В случае неудачи захватчики бросят на произвол судьбы любую армию. Жизнь людей, особенно землян, великим координаторам и посвященными не ценилась ни в грош. Они пожертвуют сотнями тысяч солдат ради достижения своих амбициозных целей, и их ничто не остановит. Храбров, ничего не скрывая, рассказал друзьям о предстоящей операции. Он пояснил, что у них с Гетерами есть соглашение, благодаря которому наемники беспрепятственно проникают в нейтральный сектор. Воевать с мутантками значит, наравне с Аланом включиться в войну со всей Оливией. Ведь вслед за гетерами придет очередь трехглазых, чертей и вампиров. «По-моему, ситуация безвыходная», — вымолвил Воржиха. «Мы либо на одной стороне, либо на другой. Но, в отличие от наших хозяев, всегда остаемся в проигрыше». Странный получился разговор. Короткие реплики прерывались длительными молчаливыми паузами. Воины не привыкли принимать столь ответственные решения. Они хорошие исполнители, и не более того. Обсуждение долго не приносило результата. Лишь спустя 3 часа, когда казалось, что время потеряно зря, весельчак Саттан обронил нехитрую фразу. «На Оливии так много места, неужели некуда отправить этих гетер?» Тина, Олис и Жак тотчас переглянулись. Им в голову пришла одна и та же мысль. «Господи, как же мы сразу не догадались!» — радостно произнес де Криньян. «Пока не поздно, надо увести тосконок из города. Во-первых, мы спасем мутанток от бойни, а во-вторых, облегчим аланцам захват сектора. А главное, на материке действительно есть свободная территория». «Где?» — удивленно спросил Родригес. «Вокруг простирается безжизненная пустыня». «Ты ошибаешься», — улыбнулся Аята. «Примерно в 250 километрах отсюда на севере начинается полоса степей, а далее растет превосходный лес, есть река и горы. Лучшего места для проживания 15-тысячного народа не найти. У них появится возможность выбора». «Только гетер ни в коем случае нельзя вести через клон», — вставил Русич. «Наши девушки неплохие бойцы, и вид прекрасного оазиса вызовет у них нездоровое желание его захватить. Остановить своих воительниц не сумеет даже Зенда. Дело осталось за малым. Нужно убедить в необходимости переселения самих оливиек», — иронично заметил Стюарт. «Не думаю, что они легко согласятся покинуть город. Кроме того, мы будем вынуждены сопровождать гетер. Длительное отсутствие наверняка вызовет подозрения у аланцев». «Разведка северных территорий – хорошее объяснение для полковника», – вымолвил самурай. «В конце концов, Возан давно добивался от нас продвижения в этом направлении. Вряд ли командующий будет возражать. Мы даже попросим у него дополнительные стимуляторы. В дальнем и опасном походе без них нельзя». «А если полковник предложит совершить путешествие на машинах?» — спросил Маркиз. «Через долину мертвых скал бронетранспортеры не пройдут», — произнес Тина. «Поставим условие. Либо группа идет без сопровождения десантников, либо не идет вообще. Уверен, что Возан выберет первый вариант». «Решено», — подвел итог Храбров. «Я немедленно иду к командующему. Каков бы ни был его ответ, завтра в 6 утра 20 человек выдвигаются к Морсвиллу. О цели визита никому ни слова. Старшим на базе остается Пол Стюарт». Шотландец пытался возражать, но это ни к чему не привело. Во главе отряда должен стоять опытный и надежный человек. Стюарту наемники доверяли полностью. Кому-то ведь надо следить за развитием событий на космодроме. Пол сумеет вовремя предупредить об опасности экспедиционную группу. На Центральном у землян слишком много врагов. Как и предполагал Аята, полковник ничего не заподозрил. Он давно хотел получить информацию о северных районах, но после исчезновения разведывательной группы десантников больше рисковать не хотел. В тех местах водилось огромное количество песчаных червей, а бороться с чудовищами колонизаторы так и не научились. Существо оказалось настолько огромным, что даже мощные заряды взрывчатки не всегда могли его уничтожить. Только опытные проводники-земляне решались уходить на север пустыни смерти. Услышав предложение Храброва, Возан так обрадовался, что без раздумий согласился выдать воинам дополнительные стимуляторы, пока операция проходила точно по плану. Ранним утром, вместе с восходом Сириуса, 2 десятка наемников, взяв запас продовольствия и воды, направились к Морсвиллу. Преодолев это расстояние за 2,5 часа, воины вошли в сектор гетер. Навстречу землянам выдвинулся отряд вооруженных оливиек. Настороженно, с подозрением тосконки смотрели на вражеских солдат. У всех еще были свежи в памяти воспоминания о вторжении армии аланцев в город. Тогда наемники тоже шли впереди пехотных рот. «Нам нужно срочно увидеть Зенду Тиун», — без вступлений проговорил Олис. Вперед выдвинулась Гетера лет 35 и громко сказала: «Вам придется подождать. Глава клана сейчас занята и вряд ли освободится до вечера. Но мы предоставим союзникам хорошие условия для отдыха». «Нет», — возразил Русич, — «дело не терпит отлагательства. От этого зависит судьба вашего сектора. Передайте Тиун, с ней хотят встретиться Храбров и Аята». Пожав плечами, мутантка развернулась и скрылась за спинами своих подруг. Через 10 минут к отряду подошла Зенда. Судя по ее частому дыханию, определенный участок пути она бежала. Лишь последние метры она двигалась медленно, с достоинством, показывая окружающим значимость своего положения. Тосконка поздоровалась с землянами и спросила: «Что-то случилось?» «Да», — ответил Русич. «Через 5-6 декад на Морсвилл будет предпринята новая атака. Мне очень жаль, но целью вторжения выбран сектор Гетер. Он не имеет на флангах сильных кланов, а значит, на помощь к вам никто не придет. Идеальный район для атаки аланцев». «Плохие новости», — горько улыбнулась Тиун. «Слишком», — добавил Жак. «Вы обречены. На этот раз аланцы готовятся основательно и серьезных просчетов не сделают». «Мы примем смерть достойно», — гордо вскинула голову мутантка. «Не сомневаюсь», — вымолвил Олис. «Но какой в этом смысл? Убьете 500 наемников, 1000 десантников и исчезнете с лица земли навеки. Сектор все равно достанется захватчикам, а над малолетними девочками будут издеваться разного рода негодяи. Кан наверняка продаст пленных вампирам, ведь ваши дети не подлежат ассимиляции. Подумай хорошенько, Зенда». «А что толку думать?» — резко воскликнула глава клана. «До начала войны никто нам подкрепления не даст, а нейтралка всех Гетер тоже принять не способна. Мы действительно в ловушке. На востоке дикие мутанты, на западе непримиримые. Но выход есть, пленных в секторе не окажется. Когда поражение станет неминуемым, оливийки, которые не смогут держать в руках оружие, умрут». «С ума сошла», — возмутился Храбров. — «Теперь вы готовы убить собственных детей. Можно отыскать другое решение». — «Ты хочешь что-то предложить?» — наконец догадалась Гетера. — «Да», — твердо сказал землянин. — «Вы должны уйти из города». — «Куда?» — удивленно спросила Зенда. — «В пустыню? Даже если мы найдем оазис, это не избавит нас от проблем. Снова сражение, кровопролитие, смерть. Сказать по правде, мне не очень хочется воевать с властелинами. Нас ждут огромные потери и призрачные шансы на победу». «Мы предлагаем другой вариант», — произнес Русич. «Примерно в 10-12 днях пути от Морсвилла начинается степь, а далее хорошие плодородные земли. Там есть леса, реки, много дичи. Это новая жизнь без постоянного страха. Хотя враги встречаются везде». «Я кое-что слышала о северных территориях», — вымолвила Тиун. «Гетеры периодически посылали туда группы разведчиков. Мы давно хотели уйти отсюда. Однако за прошедшие годы никто назад не вернулся. Слишком рискованный и опасный поход». «И да, и нет», — ответил Олис. «Мы проведем вас маршрутом первой аланской экспедиции. У Тина сохранилась карта. Путешествие трудное, но вполне осуществимое». Мутантка надолго задумалась. Сразу было видно, что она колеблется. Предложение казалось ей очень заманчивым. Свершится давняя мечта Гетер — покинуть кладбище цивилизации, покинуть Морсвилл. Мрачные развалины давно угнетали женщин. Им надоели постоянные нападки вампиров и чертей, нездоровый интерес чистых, похищение часовых и продажа их в рабство. Терпеть подобное тяжело и унизительно. 3 года назад добавились еще и аланские притязания на мировое господство. Мутантки чувствовали, что приближается роковой час, и вот появляется шанс уйти на никем не занятые земли. Упустить его Зенда не могла. Единственное, что беспокоило Гетеру, возможность провокации. Вдруг это хитро спланированная ловушка. Жительницы сектора выйдут в пустыню, и агрессоры без труда расправятся с неугодными мутантками. Тиун внимательно посмотрела на Храброва и его спутников. Прямой открытый взгляд, оружие в ножнах, на лице спокойствие и уверенность. Выдержав паузу, она спросила. «А если это западня? Вы люди подневольные?» «Доказательств нет и не будет», — вымолвил самурай. «Либо гетеры верят нам, либо остаются в городе. Никаких гарантий, никакого убеждения. Повторять предложение дважды мы не станем». «Хорошо, я верю вам», — проговорила Зенда. «Однако принять такое решение самостоятельно я не вправе. Надо собрать представительниц родов и спросить их мнение. Только тогда...» «У нас мало времени», — остановил Оливийку Храбров. «К 7 вечера гетеры должны дать окончательный ответ. Тогда этой же ночью колонна двинется на север. В противном случае отряд возвращается на базу». «Сегодня ночью?» — переспросила Тиун. «Невозможно. Людям необходимо собрать вещи, оружие, запастись водой и пищей. Не так-то просто взять и уйти с места, где твои предки жили века». «Понимаю», — твердо сказал Русич. «Но условия жесткие. Возьмите только самое необходимое. Тащить весь свой скарб через пустыню тяжело, да не имеет смысла. Это длительный, трудный поход, а не увеселительная прогулка». Больше мутантка не спорила. С сомнением на лице она покинула землян. Зенде предстоял нелегкий разговор, и пока глава клана еще не знала, как убедить соотечественниц. Тем временем наемников отвели в полуосвещенное, но вполне приличное заведение. В нем стояли пластиковые столы, за которыми сидело несколько гетер. Они о чем-то оживленно болтали, изредка прикладываясь к стаканам с красноватой жидкостью. Глядя на короткие юбки, смуглые крепкие бедра и высокие бюсты, трудно было даже представить, что эти девушки совершенно равнодушны к мужчинам. Мало того, большинство из них считали представителей сильного пола заклятыми врагами. «Нет, долго жить в таком секторе вредно для здоровья», — усмехнулся Жак. «Сфин не случайно сбежал отсюда? Как нормальному мужчине выдержать общество красивых женщин, если от них нет никакого проку? Черт подери!» «Потише», — хлопнул товарища по плечу Аята. «Красотой ведь не обязательно пользоваться, на нее можно смотреть и наслаждаться издалека». Француз обернулся к Тино и посмотрел ему в глаза. Уж кто-кто о Тино знал, что маркиз любоваться женщинами со стороны не в состоянии. Спустя мгновение дружный хохот потряс стены помещения. Гетеры не обращали на чужаков ни малейшего внимания. Земляне, а тем более мужчины, не вызывали у них любопытства. Не церемонясь, наемники начали шумно размещаться в зале. Две симпатичные молодые девушки принесли кувшины с пивом. Наверняка Тиун дала соответствующее распоряжение. Впрочем, перед ответственными операциями воины не позволяли себе более двух кружек. Сидя в прохладном помещении, земляне не знали, что происходит на улице. Спустя 2 часа в заведение вбежала девочка-подросток. Она быстро обошла все столики и что-то негромко сказала сидящим за ними гетерам. Те тотчас встали со своих мест, рассчитались и быстро вышли из зала. Вскоре в помещении остались лишь наемники. Они тревожно переглядывались, не понимая, чем вызван столь поспешный уход оливиек. Общее мнение выразил Сатан. «Кажется, мы разворошили муравейник», — заметил англичанин. «Не сомневаюсь, я, наконец, увижу благословенные северные территории». Крис не ошибся. Вскоре в заведение вошли 7 мутанток. Все в боевой раскраске, дорогих украшениях и с полным вооружением. Судя по величественной осанке, гордому взгляду и одежде, это и есть представительницы родов. Вперед выступила Тиун. Выстроившись в ряд, гетеры торжественно вынули из ножен короткие клинки и вонзили их в земляной пол. Храбров знал, это своеобразный морсвиллский знак почтения. Но большинство наемников никогда раньше в городе не бывали и с его обычаями были незнакомы. Воины вскочили с мест и потянулись к оружию. Тина жестом успокоил товарищей. «Земляне», — громко вымолвила Зенда, — «мы принимаем ваше предложение. Бороться с Аланом равносильно самоубийству, а гетеры хотят сохранить свою расу. Почти все жители сектора изъявили желание участвовать в переселении. Здесь останутся только немощные старухи и непримиримые воительницы. Первые с остатками наших ценностей уйдут в нейтральную зону, вторые будут защищать жилые кварталы». «Мудрое решение», — произнес Олис. «Если не налетит ураган, через 15 дней колонна достигнет степи». «Ваше участие в экспедиции должно остаться в тайне», — проговорила одна из мутанток. «Объясните, как наемники собираются незаметно вывести из города более 10 тысяч человек? Признаюсь честно, у меня нет ответа на этот вопрос». «А он довольно прост», — вставил Аята. «Мы начнем выдвижение примерно в час ночи, когда окончательно стемнеет. Пойдем с максимально возможной быстротой, и первый привал сделаем лишь в 9 утра. Возьмите с собой навесы, днем в пустыне ужасная жара. Придется пережидать полуденный зной среди барханов. И запомните, самое главное — это вода. Гетеры обязательно прислушаются к вашим советам», — поставила точку Тиун. «У нас еще много дел. Надо подготовить носилки, разместить детей, собрать продовольствие. Встречаемся в 00:00 на востоке сектора. Я уже приказала пробить брешь в стене. Пойдем через зону диких мутантов. Маршрут не самый лучший, но выбора нет».